Слава Богу, дорогие братья и сестры! Сегодня, вы знаете, очень много записок. Время уже, конечно, у нас спешит к концу нашего служения. Я даже не знаю, что мне делать. А? Помолиться, конечно, я должен помолиться. Но думаю, проповедовать или не проповедовать? Проповедовать, да? Хорошо, я думаю, что я вкратце скажу, но самое главное скажу. Дорогие братья и сестры, я думаю, что на этом месте есть люди, которые Господь исцелял и врачевал. Есть люди на этом месте, которые болеют, правда? Есть. Я очень прошу, дорогие братья и сестры, чтобы мы молились сегодня за тех, кто сегодня болеет. Сегодня очень этих много нужд, просьб. Я читать их все не буду, но я верю и знаю, что их Господь уже знает наперед, правда? Есть нужды благодарности, есть нужды за исцеление, знаете, нашего тела. Есть нужды, чтобы Господь поврачевал наших, знаете, жен, наших сестер, чтобы были благополучные роды. Мы будем об этом молиться, правда? Я серьезно, братья и сестры, хочу подойти к вам и спросить вас. Вы есть на этом месте, который Господь врачевал? Поднимите руку, пожалуйста. Вы сегодня слышали проповедь пастора о милости? Слышали или нет? Не слышу. Вы знаете, я с ним не договаривался. Он говорил о милости и о прощении. А я хочу говорить о милости к тебе и мне, об исцелении. Вы знаете, когда мы говорим Слово Божие, то я всегда, знаете, вчера сидел, рассуждал очень долго и думал, как поступает Иисус Христос с искупленным народом, своим святым, народом Сиона, в час скорбей и тревог и болезней. Как он поступает? Я хочу, вы знаете, прочитать Священное Писание, где апостол Павел говорит о милосердии нашего Бога и Отца. Я думаю, что для нас, знаете, для нашего рассуждения, пусть братья, пожалуйста, если можно высветить на экране слова 2 Коринфянам, 1 глава и 3 стих. Слова такие написаны. Будьте внимательны. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Отец что? И Бог утешение. И дальше, утешающий нас, 4 стих, во всякой скорби чьей, чтобы и мы дальше могли кого? У меня вопрос, кого утешать, чтобы мы могли? Можно, чтобы кто-то один сказал? Слава Богу. Чтобы, это самое, находясь во всякой скорби, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, который Бог утешает. Вы с этим согласны? Оказывается, еще дарование для тех, которые получили здоровье. И дарование для тех, которые, знаете, болеют. И те, которые сегодня получили, знаете, утешение от Господа Бога, мы сегодня проявим, как слово просит, Бог утешения всем. И мы будем утешать тех братьев и сестер, которые болеют. А кто сегодня болеет, и Господь сегодня исцелит, я верю, что Господь исцелит, тогда ты будешь утешать скорбящего. Знаете, когда мы читаем Слово Божие и обращаемся к Господу нашему Иисусу Христу, Иов был человек богобоязненный и праведный. Когда мы читаем, вы знаете, Слово Божие, какие страдания тяжкие он испытал в своей жизни. И он говорит, Иова 6 глава, 2 стих. «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание чье мое». Мы обращаем на это внимание, если можно, Иова 6 глава 2 стих. «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдания мое. Дорогие братья и сестры, у нас сегодня есть вопль, у нас сегодня есть моление, у нас сегодня жажда, дорогие братья и сестры, чтобы Господь сегодня исцелил народ, кто сегодня болеет. Я верю, кроме этих записок, поднимите руку, кто еще болеет? Вы согласны с словами, что я прочитал первые слова? Что вы будете утешать тех, которые болеют? Принимайте верою. Принимайте верою. Если вы сделаете это, что Господь сегодня вас исцелит, и в нас будут люди находиться в болезни, вы обещайте Богу, что вы будете их утешать, как утешает наш Господь. И Он обращается, чтобы мы утешали. Или не так? Так, да благословит нас Господь. Иисус Христос, вы знаете, не только наш друг, куда, каже, мы имеем дни благополучия, но с нами Он во всякое время, правда или нет? Во всякое время. Вы знаете, куда умножается скорбь твоя и моя и болезни, тогда умножается милость, благодать и утешение нашего Господа ко всем святым людям. И Божьи колесницы, они спешат к тебе и мне, чтобы исцелить тебя во имя Иисуса Христа. И сегодня колесница Божия, она спешит, принимай верою исцеление Господа Иисуса Христа. Куда-то, вы знаете, я пел этот псалом, и мы пели. Может быть, забыли, я хочу ее напомнить, вы знаете, псалом пели. Когда на сердце очень больно, и слезы прячутся из глаз, его звучит любимый голос. Я утешитель, я твой врач. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодня брат Сергей говорил, вы знаете, о милости нашего Господа, о прощении. Но я говорю о милости нашего Господа. И смотрите, о милости для исцеления и твоего здоровья. И вот смотрите, как все, знаете, в Слове Божьем мы находим, кому милость сегодня оказывается, дорогие братья и сестры. И когда мы читаем псалом, вы знаете, Давида, 33-й псалом, то Бог через Давида озвучивает такие слова. «Очи Господа», что дальше? «Обращены на кого?» Не слышу. «На праведников». И уши его к кому? К воплю их. И вот что говорил, если бы сважить на это самое вопли его и страдания. Дальше 18 стиха говорит. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей. Вы знаете, просто хочу сказать, слава тебе, Господи. 19 стих говорит лично мне. И вам тоже. Близок Господь с сокрушенным сердцем и смиренным духом. А 20 стих, он говорит так. Много скорбей у кого? И от всех их принимайте верою. Если вы, дорогие братья и сестры, в скорбях или в болезнях, или в темницах, вы не замечаете Христа, то я вам скажу такой секрет. Вы увидите его при выходе вашего. Если вы не видите Христа, то вы увидите при выходе, куда вы получите здоровье во имя Иисуса Христа. Вы знаете, много свидетельств есть, когда праведник выходил, и Господь его встречал у врат. Господь встречал его у дверях. Господь встречал, вы знаете, и милость большая была проявлена. Ибо Он про выходе, вы знаете, нашим будет сокрушать врата медные, так пишем Слово Божие, и ломать оковы железные, и цепи рабства упадут из твоих и моих рук. Это мой Господь, который при выходе будет ломать эти врата. Пусть Господь сегодня благословит нас, дорогие братья и сестры, и мы будем еще молиться нашему Господу и взывать. И я, знаете, обращаюсь сейчас к вам всем. А в сей час нам нужна вера. И вера в Иисуса Христа, той, который будет исцелять. Я знаю, что Он будет сегодня чудеса делать. Вы можете не заметить, но при выходе вы заметите. Вы при выходе увидите славу Господа Иисуса Христа. Вера – это могучая сила, которая, вы знаете, сушит море, осушает море, знаете, разрушает, каже, укрепленные города, угашает силу огня и заграждает уста львов. Вот такая вера нам сегодня нужна. Вы желаете эту веру получить, эту силу и подкрепление от нашего Господа? Он сегодня тебя утешает. И сегодня колесницы направлены именно к тебе. Боже, чтобы тебя исцелять во имя Иисуса Христа. И когда, вы знаете, мы прочитали эти слова, и самое главное, это второе, вы знаете, это сила, которую ничто не может остановить. А что за сила? Это знаете, что такое? Настойчивость и постоянство. Ничто не заломает. И третье, это молитва. И мы будем молиться, правда? Мы за своих братьев и сестер будем молиться. Я знаю веру, силу Господа, что Господь на этом месте, Он будет врачевать. Он разломает все медные оковы, все ворота уберет. И ты выйдешь с рабства, в котором, может быть, ты сегодня страдаешь. Прежде, вы знаете, куда последует ответ на нашу молитву, то ты услышишь голос Божий, который Бог тебе скажет. И он будет скажет так, как, знаете, Исаии мы читаем 65 глава и 24 стих. «И будет, прежде нежели они воззовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу». Дорогие братья и сестры, в чан и даст час молитвы мы будем обращаться к Господу. И наша молитва должна быть искренной, потому что твои слова и мои, они несутся к престолу благодати. И мы сейчас встанем и помолимся.